Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам такие чудесные мгновения общения с Господом через Дух Святой. Я не знаю, как кто себя чувствовал, кто что сегодня вынесет этих двух дней, когда мы собирались пред лицом Господним, но я знаю одну истину, что Дух Святой сегодня очень доволен и очень рад, что наконец-то мы обратились так, как положено, лицом к Нему, за что слава и благодарение Богу. Наверное, лет 15 назад я очень хотел записать Библию на кассету, тогда еще не было. Я помню, пришел однажды вечером с работы, это где-то было около 12 часов, и начал записывать вторую главу «Деяний апостолов». И когда я начал читать на кассету, когда они были недушно вместе, и сошел на них Дух Святой, настолько сильная радость посетила, я стал захлебываться, я не мог читать. Мне хотелось кричать очень сильно. Я стал просить: «Господи, убери эту радость, потому что я всех домашних побужу, и никто меня не поймет». Вы знаете, почему я сегодня это говорю? Что Дух Святой хотел бы во всей полноте, гораздо более полно и гораздо более объять наше сердце, чем это было до сегодняшнего времени. И я благодарю Господа, то последнее время, когда все-таки стала обстановка немножко сгущаться, тьма, когда немножко стали препятствия, Господь обратил наше сердце к Нему, к Духу Святому, который знает все проблемы, знает все трудности и знает, как помочь нам жить продуктивно в трудное время, когда просто так это делать невозможно. И за это благодарение Богу. Я хотел бы, когда сегодня буду говорить, я хотел бы просто что-то добавить к тому, что было сказано. Потому что все то, что было сказано, здесь, по сути дела, править нечего. Разве только мы, может быть, не глубоко поняли. Или, может, у нас были какие-то свои собственные мнения. Но очень хорошо, что Господь сегодня напомнил нам эти глубокие истины, за что благодарение Богу. И я буду читать один из текстов Писания, это будет послание к римлянам. И эти слова написал один великий апостол, апостол язычку, апостол Павел, на которого мы можем равняться, потому что он сам сказал однажды: «Подражайте мне, как я Христу». И вот он сказал такие слова. Послание к римлянам, 15 глава, 17-19 стихи. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил бы Христос через меня в покорении язычников веры, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так, чтобы воствование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Друзья мои, я думаю, что когда мы читаем Писание, нам тоже хочется, чтобы в нашей жизни Господь совершал вот то же самое, как Он делал во времена апостола Павла. И когда я буду читать, какие времена Господь действовал через него, то оказывается, это было не просто где-то дома, за столом или во время отдыха. Я читаю еще один текст Писания, где апостол Павел говорил так: «Я гораздо более был в трудах». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 21-28 стихи, но я читаю с 24 стиха. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений, У меня ежедневное счищение людей, забота о всех церквах. Друзья мои, почему я представил эти два места? Потому что эти чудеса, знамение, это сильное слово звучало, может быть, даже в гораздо более трудной обстановке, чем мы сегодня находимся. Это на реках, это среди разбойников, это среди опасностей самого различного рода. И в то же самое время Дух Святой настолько могущественно действовал в апостоле Павле, что ни разбойники, ни люди, ни опасности, ни удары не могли помешать Господу, через апостола Павла совершать эти великие знамения и чудеса, за что славу и благодарение Богу. Я знаю, если бы это не делал Дух Святой, то никто этого сделать не смог бы. Но когда апостол Павел был на корабле, когда смерть глядела людям в глаза, и тогда Дух Святой был с апостолом Павлом, и когда люди собирались умирать, когда корабль, кажется, должен был пойти ко дну, то апостол Павел имел общение с Господом через Дух Святой, и он сказал, что, друзья, не печальтесь, ничего не бойтесь, никто из вас не погибнет, кроме корабля. И взял, начал есть. За что благодарение Богу? Друзья мои, если не в Духе Святом, не под его покровительством, кто мог в такой обстановке сесть и есть хлеб, и не только себя успокаивать, но и усилить надежду в других. Но благодарение Богу, это апостол Павел мог делать, да что слава Господу, он его таким сделал. Я сегодня не буду говорить о том, что нам надо приобрести, но я прочитаю один текст Писания, и вы видите, нечто обратное, что я хотел бы сказать сегодня. Это послание к филиппийцам будет. Это будет основная тема, что я хотел бы сказать. Показать, почему апостол Павел именно имел такую силу, почему он таким был, что Дух Святой был с ним дан. Но слушайте, я читаю один из текстов Писания. Послание к филиппийцам. Это 3 глава, 3, 11 стихи. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, и еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и еще почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор. Братья мои, почему я сегодня сказал, что я немножко другую сторону оценю? Есть то, что, может быть, не приобрели еще. Может быть, мы не молились так, как Павел молился. Вполне возможно. Может быть, никогда не ревновали так, как Павел ревновал. Вполне возможно. Но я беру одну часть очень важную. Он говорит, я от чего-то отказался, чтобы Христа приобрести и Его благодать. Вы понимаете, как это важно на сегодняшний день? Сначала что было? Я от всего отказался, и все почитаю за сор. Что почитаю за сор? Вы знаете, было время, я, может быть, на каждом пункте не остановлюсь, но я в последнее время не один раз говорил на тему, вы помните, в Откровении Иоанна, послании к Лаодикийской церкви, есть такой текст, «Купи у меня». Вы помните? Да мы обычно говорим, что все, нам бесплатно дается, и это правда. Но как и правда то, что это не совсем бесплатно. Кто-то заплатил. Если сегодня мне спасение Бог дал бесплатно, то я знаю, что за мое спасение Иисус Христос заплатил ценой жизни. И заплатил на Голгофском кресте. Заплатил позорной смертью. И мы сегодня благодарим Господа. И я как-то в последнее время очень часто на эту тему говорил. И однажды, вы знаете, у меня где-то, наверное, 5 или 6 тем есть, которые я никогда не говорил. И мне хочется, когда я начинаю говорить, новое что-то сказать. Вы знаете, как на замке все равно. Я пришел в такое смущение, думаю, Господи, что ты со мной? И я боюсь опозориться, новую тему сказать, ну, вроде бы нет уже, вроде бы если думаю, то, Господи, как слово донести, уже вроде о своем авторитете и не думаю, хотя я, допустим, ну, не хочу, лишь бы сказать, лишь бы время занять. Это естественно, но не для того, чтобы мне прослать. Вот, ну, что со мной происходит? Однажды, когда в группе стали молиться, Господь говорит, это, говорит, я ложу, потому что это надо. И я нисколько не сомневаюсь, что сегодня, что мешает нам принять то, что Бог дает, это одна истина. Мы, наверное, что-то не хотим отдать из того, что имеем. И это то, о чем Павел говорил здесь. Вы знаете, что он сказал? Что он мусором назвал? Раньше-то мусором не было. Это была ценность для него. Обрезанные в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией. Вы знаете, что значило фарисей? Вот только одно возьму. Когда Павел перестал перед народом, когда его обвиняли, и он узнал, что тут одна часть фарисеев, другая саддукеев. Значит, очень быстро сообразил, говорит, мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за жажду воскрешения мертвых меня суть. И вы знаете, что это было как клич, наших бьют. Глянули, говорит, слушай, это ж фарисея судят. И сразу схватились саддукеи с фарисеями. Вы знаете, вот это фарисей, вот даже тогда, когда он уже отказался от этого, ну ясно, что вот то было правильно, что фарисеи верили в воскрешение мертвых. И я думаю, из этого фарисейства апостол Павел, он не отказался от воскрешения мертвых. Он, наоборот, понял, что то есть истина, которую надо проповедовать. И вы знаете, он говорит, для того, чтобы Христа приобреть, я даже отказался от фарисейства. Как все-таки это очень сильно. Как это сегодня ценно пред лицом Господь. Вы знаете, почему? Если мы не откажемся от нашего старого, что мы имеем, то Бог не может дать нового. Если оно конфликтует одно с другим. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Ну как он может дать? Мы же его не примем просто-напросто. Но Павел говорит, ради приобретения Христа, ради того, чтобы мне действовала благодать Божия, я от всего отказался. Вы знаете даже, от чего отказался? Он говорит, я учился в ногах у Гамалиила. И это было не просто выражение, но это было сильное тогда. Это, наверное, не все такую честь имели учиться в ногах Гамалиила. А он говорит, а я учился в ногах Гамалиила. Но я сегодня вижу не только форму, не только слово, как сегодня много говорили. Не только оболочку словесную. Я уже с этой оболочкой вижу гораздо более сильный, глубокий и великий мир, который для меня был скрыт буквою. И за это благодарение Богу. Он знал Писание, он его цитировал от и до, иначе он фарисеем не был бы, иначе он книжником не был бы. Но уже его содержание было очень глубоким. Это был не просто буква, которая убивала, это был дух, который животворил, за что благодарение Богу. Вы знаете, друзья, когда с нами нет Духа Святого, действительно, буква убивает. Я буду очень прост, чуть-чуть добавлю, не то, чтобы пересматривать то, что кто-то говорил, нет. Но возьмите вы хотя бы один текст Писания. Вас проклинают, а вы благословляйте. Кто это сделает без Духа Святого? Вот почему люди говорят, ну это очень высокое учение, это хорошее учение, но по нем жить невозможно, этого никогда не сделаешь. Но когда Господь с нами, друзья дорогие, это слово становится живым, мы его выполняем, мы умеем прощать тогда, мы тогда не гневаемся. Вы знаете, как трудно простить? Говорит, а как простить? Ведь то, что она говорила, этого и в помине никогда не было. А Писание говорит, так тогда и прощать надо, когда не было. А когда было, то тебе каяться надо, а не ждать, что к тебе придут просить прощения. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда Дух Святой присутствует, то это слово живым становится, выполнимым, оно источником жизни становится, слава Богу, и благодарение. И апостол Павел не то, что он каялся, что он на ногах Гамалиила учился, он сказал так, вот то, что я знал, это была наружность, это было наружное обрезание, это культурный человек был, но когда приходило время идти и вязать христиан, вы знаете, это слово, которое он знал, оно не остановило его. Покуда Иисус Христос не явился, кому не сказал: Павел, что ты меня гонишь? Савл в то время был: Господи, кто ты, Господи? Разве я когда-нибудь собирался гнать тебя? Разве учился для этого? Разве я изучал современную теологию того времени для этого? И я учился для того, чтобы служить тебе? Но вы знаете, что буква убивает, а дух животворит. Слава нашему Господу и благодарение. И апостол Павел говорит: я от этого отказался. Друзья мои, отказался от фарисейства, отказался от ревности необузданной, неправильной. Вы знаете, бывает ревность не по рассуждению тоже. Я сегодня не хочу такой ревности говорить, потому что не хочу, здесь все братья сидят, и не хочу просто их обижать. Поэтому я этот пример приводить не буду. В другом месте сказал бы. А здесь не хочу. Нет, это сразу поймут, я просто уважаю этих братьев, и я об этом говорить не буду. Но есть ревность по Богу, но не по рассуждению, явно не по рассуждению. Я тогда сказал: как хочешь, отменяй это. Не выдумывай больше. Вы знаете, друзья, как я хотел бы на это обратить внимание. Вот первое, на что я сегодня обращаю внимание в конце нашего богослужения. Мы говорили о приобретении, а я говорю о том, что отдать надо. Если мы не отдадим то, что не надо, мы никогда не сможем совмещать новое с тем старым, которое было. И для этого очень хороший пример есть у Моисея. Я на эту тему говорил, если для кого-то из братьев я повторюсь, то вы уже меня перетерпите. Но я просто лучших примеров не нахожу, чем из жизни Моисея. Вы знаете, друзья дорогие, я напомню только очень коротко. Евреям 11 глава, 23-29 стихи, но 25 я прочитаю. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христово пошел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вот, друзья, интересная была жизнь Моисея. Ему приходилось менять одно на другое. Он помнил свою историю от матери. Мать ему рассказывала, что он родился во время, когда повеление было истреблять всех младенцев. И по законам того времени ему не жить, но Бог дал ему великую милость. Вместо того, чтобы быть убитым или утонуть в Ниле, он оказался в царских чертогах. Он оказался приемным сыном дочери фараоновой. Был научен всей мудрости египетской. Был силен в словах и делах. Я не раз говорю, а то сегодня его рисуют каким-то недочепой, таким уже согнутым. Но в самом деле он не такой был на самом деле. Был силен в словах и делах. И наконец приходит время, когда то, что вчера было благословением, сегодня надо менять, чтобы получить большее благословение. Вы знаете, в чем было дело? Чтобы стать слугой Божией, надо было оставить Египет и все условия, которые у него были. Вы знаете, это был обмен. Он попытался это делать, будучи во дворце фараона, вы помните, пытался защитить от египтянина. Ну что он сделал? Он его убил и думал. И он думал, что поймут братья, высокопоставленный чиновник, можно сказать, вторая личность по фараоне, обладающий властью, но кто, как не он, может помочь? А потом на следующий день после этого события опять израильтяне дерутся. Знаете, израильтяне любили драться, как и мы, наверное, хоть словесно, но любим сцепиться иногда. Говорят, дерутся, говорят, братья, что вы деретесь, вы же братья. А один говорит ему: а кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Ну как кто? Я во дворце фараона живу. Он говорит: обожди, я тебе рот заткну сейчас. Ты что, хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина? Моисей как услышал, говорит: все, узнали об этом деле. Все, я не смогу быть во дворце фараона и быть защитником для своего народа. И он убегает. Поменял, вынужден был поменять. Он не мог совмещать одно и другое. Сегодня или пророчески, или как-то было сказано: не можете служить Богу и мамоне. Выбирай, или одно, или другое. И вы знаете что, друзья дорогие? Я хочу отметить первое. И я тут несу и к апостолу Павлу, это также и к Моисею. Вы знаете, что первое Бог сделал в результате обмена? Я вам прочитаю. Книга Чисел, 12 глава, 3 стих. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Братья мои дорогие, самая большая проблема, которая мешает действовать в нас, Духу Святому, это наш собственный характер, правда? Да. И вот первое, что Бог делал с Моисеем, он поменял его характер. Он уже никогда не говорил так, он же никогда не действовал так, как действовал раньше. И я читал, я еще кое-что прочитаю, не буду долго задерживать внимание. Хорошо, что там впереди еще часы есть, не надо взад озираться. Но хотел бы, друзья, напомнить, а вот то, что мы сегодня слушали, и приобретать что-то будем, мы на этом не остановимся, на том, что сегодня есть, но для этого надо будет что-то отдать, то, что сзади есть. Иначе оно будет не совмещаться, оно не будет гармонировать одно с другим. И вы знаете, прошло 40 лет, я когда говорил на эту тему, то, знаете, Моисей стал кратчайшим из человеков на земле. Но 40 лет был примаком у тестя и овечек пас. А пастух-овец – это мерзость для египтян. Вы, наверное, то знаете. Его так воспитывали, что пастух-овец – это мерзость для египтян. И вот в такой обстановке 40 лет, будучи примаком, как я сегодня говорю, примак есть примак. Вот почему сегодня наши молодые не хотят жить в доме. Говорят, ты папа и мама хорошие, но лучше мы будем через улицу, то будем друзьями. А если будем вместе, то навряд ли это получится. Это, наверное, минус нам, но это так и есть. Но прошло это время. Моисей слушался голоса Господня. Все-таки он подчинялся ему. И прошло 40 лет. И этот человек стал способным быть вождем народа Божия и быть жезлом в руке Божией. Слава Богу и благодарение. Но для этого он отказался. Вы знаете, друзья дорогие, от чего еще Моисей отказался? И апостол Павел тоже. Это очень важно. Он имел власть от первосвященников идти, вязать и приводить. Вы знаете, как люди упиваются властью?